Не всем жителям внешнего сектора было нечего терять. У некоторых была стабильная муниципальная работа и крохотные льготы, другие перебивались случайными, но достаточными для проживания заработками, третьи получали пенсии по инвалидности, старости или за гибель кормильца на производстве. А четвертые мутили дела темные, незаконные, и их все устраивало. Поэтому на текущую ситуацию в бурлящем секторе первые три категории смотрели с большой опаской, предпочтя запереться в жилых модулях понадежней, предварительно запасшись водой и пищевыми концентратами. Лучше отсидеться за запертыми на несколько замков дверями, прильнув к мерцающим и едва слышно бубнящим экранам, жадно вылавливая крохи информации о том, что происходит там, за дверьми. Четвертая категория. Ей пришлось сложнее. Вернее, пока ничего такого, все как всегда, только куда больше пьяного и странно ожесточенного люда в коридорах улицах, вроде бы бесцельно шатающихся сначала поодиночке, а затем начинающих кучковаться, цепляться языками, вступать в бурное обсуждение. Всем преступным группировкам внешнего сектора было что терять. В первую очередь территории. Внешний сектор давно поделен на куски и кусочки, разрезан как пицца, и каждый такой кусок жадно поглощен той или иной бандой. Но мало просто владеть, надо еще суметь защитить. Каждая группировка давала определенные обещания владельцам магазинчиков и забегаловок, хозяевам уличных лотков, борделям, аптекам. Нельзя допустить, чтобы перепившийся народ разгромил какое-нибудь заведение и разграбил его. Обычно подобная забота не была обременительной. Хватит одного подкачанного быка, чтобы разобраться с парой другой тощих наркоманов и алкашей. Несколько ударов, парочка сломанных носов и ребер, и готово. Показательное наказание совершено, порядок восстановлен. В этот раз как-то... Все как-то было иначе. И обычно крайне самоуверенные банды буквально под коркой на уровне базовых инстинктов почувствовали, что в этот раз парой сломанных носов дело не обойдется. О нет, грядет что-то другое, куда более серьезное. И ведь ничего особенного пока не происходило. Но все же. Банды начали вооружаться. Члены группировок выходили на улицы и занимали позиции в концах их личных коридоров. Поодиночке они больше не передвигались. Только втроем или большим числом. И вот ведь удивительное дело. Назревающую беду чувствовали не только бандиты. У полицейских тоже появилось это чувство. Поразительное дело. Патрулирующие коридоры или спешащие на вызов полицейские с понимающей тревожностью во взглядах смотрели на бандитов, а те отвечали им тем же. Тревога. Чувство густой липкой тревожности расползалось по коридорам внешнего сектора, невидимым и неощутимым газом расходясь в стороны, заползая в каждую живую душу. Вот-вот. Вот-вот. Еще чуть-чуть.